Глава 14. По дороге на набережную, где запланирована следующая встреча Максана, я пытаюсь систематизировать полученную информацию, раскладываю по полочкам услышанное, добавляю своими замечаниями и вопросами по ходу и расставляю приоритеты в задачах. Максан периодически косится в мой схематический план, который я буквально на коленке набрасываю на пустующем листе, но ничего не спрашивает. Похоже, он все еще под впечатлением новости о том, что его, словно ребенка, обманывают его подчиненные. Если я что-то и поняла за время нахождения в этом мире, то это то, что здешние самцы крайне болезненно относятся к своему авторитету и грызутся насмерть, если кто-либо на него покушается. А тут-то не просто покусились, тут прямо-таки потоптались. На самом драгоценном, можно сказать. От немедленной расправы управляющего магазинами тканей спасло только его отсутствие на рабочем месте. Но более чем уверена, все еще впереди. Вряд ли Максан спокойно эту ситуацию разрешит. И вот теперь в машине, невероятно аутентичном автомобиле, остро напоминающем Форд еще времен Генри, царит напряженная атмосфера. Кстати, интересно, тут у них есть свой Генри Форд? Если есть, то определенно это повод для грамотного вложения капитала. О, настолько эта атмосфера густая, что даже я, толстокожая и понимающая, что это не по моему поводу тут главный босс надувается от гнева, непроизвольно ёжусь и отвлекаюсь от своих набросков. Чтобы чуть-чуть расслабиться, посматриваю в окно на проплывающий мимо город. Пока что мы находимся в деловом центре. Тут имеются многоэтажные здания, пока еще не высотки, но все явно к тому идет. Порт, где и расположены склады, конечный пункт нашего путешествия чуть дальше. Реки еще не видно, и даже присутствие ее не наблюдается. Город темноватый, грязноватый, как, наверное, и все крупные города начала 20 века, где уже живет полно народа, а вот культуры пока еще маловато. Интересно, как тут построена система сбора мусора? Она же должна быть, да? Иначе бы тут все погрязло в антисанитарии. Ты раньше не бывала в Абазаре? Прерывает мое очередное отвлечение от работы Максан. Нет, не приходилось. Тот город, в котором ты жила. Ты помнишь его название? Мотаю головой, внутренне готовясь к очередной серии допросов. Ну да, это было бы совсем легко, если бы Биг Босс вот так отпустил меня с миром и забыл о том, насколько я темная лошадка. Но он был меньше, продолжает допытываться Максан. Киваю. Насколько меньше? А, черт, приставучий какой! «Максан, я хотела бы уточнить насчет структуры компании. Перевожу я разговор в деловое русло и протягиваю волку свой лист со схематично набросанной структурой предприятия. Я правильно понимаю, что у вас производство в пригороде? Можно уточнить, сколько там персонала? Ну, то есть рабочих. И как-то съездить туда хотелось бы». Максан дергает углом губ, словно хочет клыки обнажить, но пересиливает себя. Берет лист у меня из рук, смотрит, а затем вскидывает удивленный взгляд. «Кто тебе про все это рассказал?» «Теряюсь я. Ты сам? Ну, когда разговаривал с Энриной в кабинете, я просто услышала, накидала быстренько структуру. Ну, конечно же, много чего не знаю еще, а мне бы полную картину видеть. Ну, потому что прежде чем описывать обязанности каждого рабочего или сотрудника склада, или офиса, или... Ну, короче говоря, мне необходимо в целом понять бизнес-процессы. То есть понять, какие связи между отделами, частями предприятия. Понимаешь? Понимаю. Он откладывает лист в сторону и неожиданно дергает меня к себе. Да так резко, так внезапно, что я не удерживаюсь и со сдавленным писком падаю сначала вперед на колени Максану, а затем уже назад, спиной, на широкое сиденье машины. Максан в то же самое время оказывается сверху, придавливает своей массой. жестко перехватывает запястье и буквально распинает меня по мягкой темной коже сиденья. Шокированно смотрю в стремительно наливающиеся зеленью волчьи глаза, дышу через рот, ощущая, как тяжело внезапно в груди, как жарко и больно. «Максан, что ты? Что?» Бормочу, не желая ерзать лишний раз, чтобы не раздразнить зверя. Ощущение, что я в лапах зверя хищного, готового в любое мгновение перервать мне горло. Оно, нахлынув, становится все более острым, поглощает буквально, не давая мыслить разумно. Сглатываю, чувствуя сухость в горле. Сердце лупит в грудь так, что его и Максан слышит 100%. Я никогда не была в такой опасной близости от дикого животного. Даже в зоопарках старалась клетки с хищниками обходить стороной, чувствуя себя рядом с ними крайне неуютно. И вот надо же, попала в мир, где через одного — хищники. А я, привыкшая к нормам поведения в своем мире, как-то забыла об этой стороне личности здешних жителей. Огромное упущение. Непростительное. Вот сожрет он меня сейчас. И что? И все. Все, Сандрина. Максан словно считывает мои панические мысли, держит за запястье, по-прежнему прижимая их к прохладной коже сиденья рядом с моей головой. Смотрит тяжело и пронизывающе, а затем наклоняется. Медленно, медленно. Все внутри замирает от ужаса. Дыхание перехватывает, а он ведет носом по моей шее, ниже, к груди, затем поднимается выше, словно дышит мной. И, клянусь, оскаливается. Не вижу, но ощущаю острые зубы на коже. На вкус пробует. Сглатываю еще раз, не пытаясь больше ничего спрашивать. Призывать к разуму, который, похоже, внезапно оставил этого хищника. И закрываю глаза. Он меня убьет сейчас. Просто так. Просто потому, что что-то ему не понравилось. Показалось странным. Доигралась, Саша, да? Какая ты ко всем чертям, Сандрина? Саша, глупая, поверившая в себя. Профессионал. Кому ты тут нужна? Ты тут. Мясо. Тебя слушают, но не факт, что в любой момент не зарежут и не сожрут, как бессмысленную овцу, годную лишь для мяса. Осознание ужаса происходящего накрывает с головой. Сама не замечаю, как из-под стиснутых век текут слезы по вискам, исчезают в волосах. А Максан не торопится убивать. Влажное дыхание поднимается все выше, а затем висков касается шершавый, горячий язык. Он что, облизывает меня? Он что, не хочет? Вернее, он что, не хочет меня убивать, а хочет... Чёрт!